Глава 24. «Наступил новый день», — сказал я негромко, но магия разнесла мои слова по всем подземельям, что я контролировал. На все планы и во все миры. Божественные герои, поработители мертвы, больше у эльфов, дварфов и хоббитов нет над вами власти. Вы достаточно сильны, чтобы решать все проблемы сами. Спартак поведет воинов, дабы освободить тех, кто еще носит ошейник. С этого момента всякий, кто имеет рабов, должен освободить их или умрет от их руки. Неважно, кто он, герой или обычный гражданин, неважно, сколь богат и знатен. Правило едино для всех, и своим примером я покажу, что это так. Боль! «Я здесь, хозяин», – заискивая, сказала эльфийка. «С этого момента ты, единственная, кого я по своей воле и своей рукой поработил, свободна. Ты можешь идти на все четыре стороны», – проговорил я, снимая с нее ошейник. Женщина в панике вцепилась в него пальцами, будто за спасительный круг. «Если же ты не хочешь уходить, можешь жить рядом с моим сердцем здесь, в подгороде». «Здесь, я хочу жить здесь», – быстро, будто боясь, что я передумаю, ответила боль. «Это твое и только твое решение. Я не принуждаю тебя, как и вы не сможете принуждать тех, кто захочет остаться с прошлыми хозяевами». Обратился я к собравшимся. «Этот мир был болен. Вместе мы восстановили равновесие, но это только начало. Я не стану говорить народам, как им жить, не буду указывать на ваши ошибки. Но в каждом государстве будут стоять мои здания. Таверны, погосты и кладбища, постоялые дворы, врата телепортов. Через них вы сможете путешествовать, там получите помощь, сможете остаться на ночлег или перекусить. Смотрителем этих мест сможет стать каждый желающий. После того, как пройдет отбор и разговор со старшими, каждый из старших будет управлять сетью из трактиров в одной стране и будет выбран из народа ее населяющего. Ими же будет править совет старейшин, сейчас назначенный мной, позже выбранный лучшими из лучших. Спартак, хочешь ли ты войти в совет или стать вождем своего племени, возглавив орков? Спросил я у героя, стоящего рядом со мной. Ты прошел со мной долгий путь и заслужил каждую из этих ролей. Мой народ орки, но пока в мире есть хоть один раб, я буду освобождать их, даже если на это уйдет вся жизнь. Серьезно ответил Спартак. «Хорошо, я в тебе не разочаровался. Ёлка, хочешь ли ты войти в совет?» «Да, владыка, если это возможно», – чуть помедлив ответила Дриада. «Я долгое время занимаюсь беженцами, освобожденными рабами. Я должна позаботиться о них и дальше, если позволите». «Хорошо, выбери двух помощников, самых ответственных. Они тоже войдут в совет десяти, как и два командира отрядов, что решат не идти со своими племенами», – решил я. В совет также войдут пятеро иномирцев, инженеры, врачи, управленцы. Вы видели местные отсталые обычаи, вам вести их к действительно светлому будущему. Пусть за одно или даже два поколения не управятся, вы сможете обратиться к силе магии. Остальные вопросы на поверхности будет решать совет. Надеюсь, мне не придется вмешиваться в его работу. Что же до бездны? Она станет еще опаснее, чем прежде. Ведь божественные герои – зло. Кто захочет спуститься, сможет передохнуть у сердца моих подземелий. Но больше безопасных мест в бездне не будет. Пожелавший стать героем должен будет сам пройти все тяготы и испытания. Новый день настал, сегодня, и завтра тоже будет новый день. Так проживите сегодняшний так, чтобы ваши дети и внуки вами гордились», – сказал я, прекращая вещание. Дел на поверхности было еще море, но благодаря невероятным запасам маны, получаемым из тел божественных героев, я мог выполнять многие одновременно, не экономя. Прямо сейчас в местах скопления кристаллов маны, где они протекали до камня, завязывались форпосты. Я уже отметил участки для строительства больших подземелий с сердцами. А кроме того, по всей бездне на каждом уровне зарождались мои сердца. «Хорошая речь!» – с легкой улыбкой заметила марионетка распорядителя. Его щупальца проникли в мир, держа проход открытым, и сама ткань реальности проминалась под ними. А мне было все равно. Я смотрел на него без всякой опаски или волнения, а главное, я видел его истинного за границами этого мира, и мне все равно не было страшно. «Пришел договариваться о переделе мира?» – спокойно спросил я, глядя на Левиафана, прячущегося где-то в непроглядной глубине. «Ты собираешься спуститься дальше, к вратам Бога?» Ответил он вопросом на вопрос, и я кивнул. «В таком случае нет. Нет никакого смысла разговаривать с тем, кто собирается открыть дверь. Только с тем, кто отказался от нее или вошел внутрь. Заверши свой путь, и мы встретимся вновь». Я заметил одну странность после сражения. Остановил я уже собиравшееся уйти чудовище. Раньше за победу над сильными врагами играющий бог давал мне награду, умения, способности, даже просто укрепление тела. Сейчас же я сразил троих божественных героев за один день, и ничего. Меня даже не похвалили, только констатировали, что работа выполнена. «Хвалят детей и тех, кто в себе не уверен», — почти мурлыча ответил распорядитель. «Тебе это нужно?» «Сомневаюсь. Что же до силы?» «Для того, что ты собираешься предпринять ее более чем достаточно. А потом? А потом это не будет иметь совершенно никакого смысла. Само понятие силы неприменимо к тем, чем ты можешь стать. И тем, чем я являюсь. Остался последний шаг. Вскоре мы встретимся вновь, так или иначе, или и так и иначе. Время покажет». Не дав переспросить о такой странной трактовке, распорядитель исчез. Я несколько секунд раздумывал, что это может значить, но ничего не поняв, решил посмотреть на практике. К моменту, когда я спустился в темноту 9-го уровня, к форту Дроу, в моей груди отдавалось биение 11 сердец. Я остановил разрастание подземелий, сконцентрировавшись на их обороне и удобстве. Бездна должна оставаться недружелюбной, такой, которая способна взрастить героев, испытать их и привести к новому величию. Крепость продолжала отражать атаки. После всего произошедшего мне было даже смешно смотреть за потугами зараженных тенями жуков штурмовать стены. Стоило мне ступить на подчиненную землю, и потоки пламени разогнали тьму. Новые башни, сконструированные инженерами и воплощенные магией, выстрелили осветительными снарядами. Тьма удивленно сжалась и отступила. «Владыка, вы прибыли», – чуть поклонившись, сказал Перфект. Выглядел он не лучшим образом, круги под глазами, броня местами покрыта черными пятнами плесени. «Мы удерживаем позиции, как вы и приказали, но жуки продолжают наступать, раненых все больше». Сколько героев получили единение или сопротивление этому плану? Не слишком надеясь на хороший ответ, спросил я. «Меньше десятка, включая меня и вашу гидру», — ответил Перфект. «В другой ситуации это могло бы являться отличным знаком». «Но не в нашей», — закончил я за него. Осветительные снаряды начали гаснуть, но башни вовремя выстрелили новую порцию. Учитывая мой объем маны, можно было просто достроить форда, находящегося впереди святилища. Благо я уже чувствовал чужое сердце подземелья, не так далеко, всего в 10 километров прямо и паре вниз. «Собирайте всех, кто способен идти дальше», — сказал я, вглядываясь в темноту. «Посмотрим, готовы ли нас встречать». «Встречать?» – с опаской спросил Перфект, но я уже не обращал внимания на его опасения. Меня ждали, где-то там билось чужое сердце подземелья, и после победы над тремя божественными героями я был готов к любой неожиданности. Из нескольких сотен воинов осталось хорошо, если полторы, хорошо хоть раненых мне не пытались подсунуть. Отряд двигался под постоянным прикрытием освещающих ракет. Я доверил огненным леблинам эту важную задачу и спокойно шел по черным мертвым камням. И все же мы были не одни. «Идут!» — крикнула Фрея, обретая форму гидры. Вот уж кому единение с планом тени и в самом деле пошло на пользу. Гигантская девятиглавая тварь поднялась над щитоносцами. Всадники на ящерах едва успели разогнаться, чтобы нанести упреждающий удар, как на нас навалилась волна жуков. Полутораметровые твари набросились на ряды защитников, едва сдерживающих натиск. Трещали деревянные доспехи и хитиновые панцири. Когти тварей скрежетали о броню, но ни одна из них не могла приблизиться ко мне. Стоило очередному насекомому подойти ближе, чем на 3 метра, и оно загоралось. Тени развеивались, не сумев добраться, а там, где летали леблины, прижимались к земле. «Держитесь рядом с моими приспешниками», — приказал я, удаленно активируя постройку в каждом подземелье книги бесконечного вызова. Благо древесины за это время накопилось достаточно. Пока враги не представляли никакой опасности, я не собирался привлекать к бою хранительницу или стражей. но держал их наготове. «Не ломать строй! Щиты плотнее!» – командовал перфект, атаковавший врагов верхом на ящере. Его лучшие воины сражались, нанося неожиданные быстрые удары. Вот только жукам это было совершенно безразлично. У них не было ни командования, ни строя. Они перли вперед живым катком, все вперемешку, и летающие, и ползающие. Гиганты давили мелюзгу, не обращая на них внимания. Атаки часто сбивались из-за того, что один крупный жук перегораживал дорогу мелким своей тушей. Летающие твари ловили в силки не врагов, а собственных собратьев. Если раньше мне не бросалось подобное в глаза, сейчас хватало силы и времени все рассмотреть. Ощущение было, будто за рулем смертоносной машины сидит пьяный водитель, который не особо соображает, что именно происходит. Стоило ли блинам подсветить участок поля боя, и жуки теряли к нам всякий интерес, либо набрасывались друг на друга, либо в страхе бежали. Лезть на ощетинившуюся копьями армию никто не хотел. Если даже у тупых насекомых хватало на это мозгов, значит, их гнали вперед насильно. Кто? Пока у меня был только один ответ – демоны тени. Твари достаточно могущественные, чтобы управлять другими, и достаточно разумные, чтобы не ввязываться в сражения самим. Однако старая их тактика, применяемая при штурмах крепостей, больше не работала. Огонь успешно разгонял тени, не позволяя жукам навалиться одной волной, теряя таким образом свое главное преимущество – численное. «Продвигаемся дальше», – приказал я, выйдя на передний край. Моего вида пламени, мерцающего рунами тела, хватило, чтобы отогнать целую ораву тварей. Горыныч, получивший еще два ствола, хлопал почти безостановочно. Гранаты пробивали толстые хитиновые панцири, прошивали насквозь тела, и только потом взрывались огненными вспышками, разгоняющими тени. Тройное действие гранатомета, в сумме с повысившейся скорострельностью, позволило пробивать целые ряды врага, выкашивать мелочь волнами, не позволяя приблизиться и крупным тварям. Еще пара стволов, и у меня получился бы полноценный пулемет, благо чуть усовершенствованная магическая схема позволяла. Но в этом не было нужды, по наводке инженеров я получил другое усовершенствование, куда более существенное. Леблины, всегда менявшиеся только после повышения единения с планом и тяжело переносящие смену тел, теперь получили руны, совсем как у меня на теле, только вполне определенные. Скелеты получили впитывание и работал как тотемы смерти, поглощая любую энергию душ. Каменные леблины заполучили усиление магической брони и волшебное оружие. Теперь они с легкостью могли пробивать доспехи из стали, а огненным я подарил самый вещественный подарок – возможность брать в руки предметы. Вместе с руной телепортации и сокровищницей они стали универсальными гренадерами, осыпая врагов не только огненными шарами, но и гранатами, зажигательной смесью и осветительными ракетами. Мое мини-войско получило вторую жизнь и сравнялось с героями 4-5 рангов. Благодаря их помощи основная армия смогла без проблем продвинуться еще на несколько километров, дойдя до самого мертвого моря теней, и уже на его границе мы застряли снова. Никто не знал, какая глубина у абсолютно черной воды, разобрать, где начинается дно, можно было только в паре метров, и то с огромным трудом. Нависающие над морем тени тоже не добавляли оптимизма. Стоило одной из осветительных ракет погаснуть, как они мгновенно приближались. И только следующий залп заставлял их держаться подальше. Была и хорошая новость, правда только одна. Светилище было рядом, руку протяни. По прямой, километра полтора, не больше. Но плавать я не умел, просто в силу своей природы. Камень не плавает, даже если он горячий. Хотя, если плавают стальные коробки, почему бы не плавать гранитным? «Нужно отступать, владыка», — сказала Фрея со страхом, глядя на воду. «Наша армия не может ходить по воде». «Это верно. Если хотите, можем держаться здесь сколько прикажете. Если возведете крепость, как в прошлый раз», – предложил перфект, у которого появилось несколько новых царапин на броне. «Крепость? Нет, у меня есть план получше. Нам туда», – сказал я, показав прямо на воду. «В идеале нужно два отряда, чтобы проверить оба направления. Но разделиться мы не можем, вас просто сожрут. Так что начнем». Форпост поднялся всего за минуту, а спустя еще несколько в море протянулся мост на понтонах. Удивительно, но тяжелые каменные кирпичи плыли. Используя форму губки, я создал пенообразную непромокаемую субстанцию. Все же в каких-то местах физика в этом мире работала как надо. Воздух все так же выталкивал предметы из воды. 11 сердец подземелья и бесконечные ресурсы творили настоящие чудеса. Мост рос на несколько десятков метров в минуту, и войско, изначально боявшееся воды, решилось взойти на него. Правда, меня все же пропустили вперед. Я был не против, в конце концов, по сравнению со мной, вся эта армия была не слишком полезна. Мы прошли уже половину пути, почти километр, когда тени в ужасе разлетелись, устремившись к берегу. Первое это заметила Фрея, о чем немедленно сказала. Нахмурившись, я добавил к очередному участку моста пару сторожевых огненных башен, просто на всякий случай. И сам вздрогнул, когда все они начали бить по воде. Облачка вскипевшего пара поднялись над поверхностью, а вслед за ними пришло кое-что, куда больше размером. Гигантские черные, как ночь, щупальца ударили по мосту. Они хватали верещащих от ужаса солдат, утаскивая в пучину. Разрывали рыцарей и ящеров на части, а самое противное, совершенно не боялись света. Существо, чем бы оно ни было, оказалось живым, а не созданным из теней. «Мы все умрем, но умрем с честью!» – выкрикнул Перфект. «Руби врага! Кали! Сестры, в тени!» – приказала Фрея. Ее гидра почти на равных сражалась с несколькими щупальцами. «Мне же понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя». То, что я видел, было похоже только на одно известное мне существо, и это просто не мог быть распорядитель. Его дальний родственник? Неважно, есть одна вещь, которая отлично работает как против живых существ, так и против субмарин. Глубинная бомба, только не в металлическом, а в каменном виде. Взрывчатку я делать уже умел, осталось увеличить объем. «Выиграйте мне время», — приказал я, собирая на втором уровне гигантскую бомбу. Управление подземельями на расстоянии стало для меня чем-то настолько родным, что я уже представить себя без этого не мог. Темные эльфы отчаянно отбивались от кракена, пока я мастерил средства спасения. Ну или убийство, кому что ближе. В результате трехметровая колонна рухнула из телепорта в море, подняв фонтан брызг. Секунда, другая. Колонна скрылась от моего взгляда, а затем под водой загорелось нестерпимо яркое пламя, мгновенно вскипятившее шар пара. Образовавшийся перепад давления вначале вытолкнул воду во все стороны, а затем схлопнулся, создавая еще больший гидроудар. Поток воды вырывался наружу фонтаном. Следом за ним начали подниматься ошметки щупалец и пятна кровавой субстанции. «Все? Кончено?» – тяжело дыша спросила Фрея. «Рано». Поднявшееся на поверхность чудовище создало волну, от которой закачался мост. Щупальца ударили по ним с новой силой. Но теперь монстр был на виду, кроме того, он был ранен. А как сражаться с монстрами на поверхности, знали все. Десятки стрел и копий мгновенно полетело в распахнувшуюся зубастую пасть. Леблины щедро высыпали гранаты. Я же взял на вооружение четырехствольного Горыныча с зачарованными снарядами. Кракен с шумом выплеснул струю воды, которая сбила с ног Перфекта и смыла нескольких его бойцов. Подавляющая огневая мощь заставила чудовище попятиться, а потом и вовсе скрыться в глубинах, отказавшись от добычи. Но я от него не отказался. Еще несколько глубинных бомб ушло на дно, на разную глубину. Вспышки одна за другой подсвечивали отступающего монстра. И когда последняя, почти невидимая под толщей воды, осветила распластанный труп, я, наконец, успокоился. «Потери?» – спросил я, обернувшись, а потом понял, что спрашивать, собственно, не у кого. Из всего отряда в 1500 бойцов выжило не больше десятка, и, судя по их виду, дальше они идти были не способны. «Не отвечайте, и так понятно. Кто хочет вернуться обратно в столицу, поднимите руку». «Все, хорошо». Дальше я уже не стал интересоваться, секунды, и я остался один. Если не считать элементалей и 9 преданных леблинов. Дальнейший путь во тьму мне предстоял в гордом одиночестве, или почти в нем. Бездна, только избавившаяся от 4 божественных героев, не слишком гостеприимно встречала их убийцу. И все же остальной путь до острова я проделал почти без приключений. Что это остров и что я прибыл на место, стало понятно почти сразу. Резная башня-маяк, стоящая посреди океана, без видимых проходов или паромов, заселенный совершенно недружелюбной фауной. Но по какой-то причине теперь насекомые нападать не спешили. Наоборот, они расступились, освобождая дорогу. Не собираясь рисковать, я попробовал создать форпост и тут же понял, что не могу. Эта земля уже была активирована, захвачена другим владыкой, и через несколько секунд я его увидел. «Долго же ты добирался!» – прогрохотал теневой демон, крылатый четырехрукий гигант с рогатой головой и мощной мускулатурой. «Я уже подумал, что она ошиблась!» «Видящая жива?» – строго спросил я, поудобнее перехватив Горыныча. «Естественно, я никогда не собирался ей навредить», – ответил демон. «Ведь она моя любимая сестра,